Как итог, до ужина мы имели на руках черновые варианты. Проверять собирались уже завтра. Сил после утренней битвы было не так, чтобы много. Первый день нападения был пережит без потерь, лишь раненые, но тех быстро поставили на ноги. Армия тьмы вечером еще поскреблась, но бессильно распласталась по барьеру, не имея шанса проникнуть внутрь. Спали по очереди, всем отвели время дежурств, чтобы уж совсем не оставлять барьер без присмотра. Мало ли, какие паскудные карты в рукаве припрятала Айси. Но в целом мы пережили первый день войны. Примечание к части. Наша фийско-ведьминско-специалистка Dream Team стремится к воссоединению. Жаль, что пока без ссоры, а там еще и другие команды формируются. И в общем-то Айси, конечно, не позавидуешь. Раздраконила всех, кого могла. Также принимаем ставки на то, каким образом Блум восстановится в рекордные сроки. В силу многих причин начало прохождения банкротства, поэтому в скором времени все мои карточки будут заблокированы и ваши донаты по номеру телефона на Сбер я получать не смогу. Теперь порадовать Ал копеечкой на чай и шоколадку можно на номер 7909-329-0916 Тиньков. 65 глава. Стратегическая единица. Примечание к части. Долгожданная прода, уже отредактированная бесподобной Лейт. Спасибо за поддержку людям, кидающим в меня денюжкой, тортику. Павлука, Ивану Р., Максиму П., глухой стук растекся по дереву в жалких сантиметрах над головой. Маленький, чуть меньше теннисного, деревянный шарик вернулся в ладонь Соры. Ее черные глаза с белыми зрачками смотрели хищно, как на добычу и довольно азартно. С заклинаний на шарике мы перешли, чтобы развивать мою интуицию не магическим образом. Магия Семпой лишь притягивала снаряд после броска. Не то чтобы раньше я ее атаки засекала магическим чутьем, но Семпой решила развивать меня в обоих направлениях, нечего, мол, чрезмерно надеяться на чувствительность. Как будто я надеялась. Излишняя задумчивость стоила попадания в лоб, не слишком больно, но неприятно. Шипение рефлекторно сорвалось с губ. Сора оказалась рядом почти мгновенно. Бледные пальцы ласково растерли место удара. Сколько бы она ни тренировалась, с оружием или в рукопашке, ее пальцы и ладони оставались нежными и мягкими. Метаморф же, ты лучше справляешься. Конечно, не уровень наемников Каноба, но, думаю, у среднестатистического полицейского Магикса ни шанса против тебя, промурлыкала подруга, исцеляя. Ее лицо утратило хищное выражение, наполнилось теплом и заботой, и я невольно расслабилась, хотя вербально об окончании тренировки Семпой не сообщала. Оценка льстила, пусть и вызывала некоторые сомнения. Ну, спасибо, хотя сражаться с полицией, последнее, чем хотелось бы заниматься, фыркнула, на деле напрягаясь. Ситуация с Токломаном подразумевала конфронтацию именно с ней. Сора хитро прищурилась, явно намекая на то же. Само собой, не забрасывай тренировки, если я вдруг буду вынуждена отлучиться. Да нет, ничего, что стоило бы переживаний, просто могу понадобиться срочно дома, тут же подбодрила Семпой, легко заметив беспокойство. А что я сделаю, если лицо с субтитрами? Звон мыльным пузырем взорвал картинку перед глазами. Я подскочила, сердце забилось быстро, почти панически. В тусклых рассветных лучах, едва пробивающихся сквозь шторы, место казалось незнакомым. Только возмущенное шипение Даркас в ответ на будильник немного успокоило. Второй день войны начался практически буднично, но спине не нравился матрас, но свет пробивался сквозь шторы, но будильник зазвенел ранним утром, но сама мелодия была дефолтной, но телефон ощущался неправильно в ладони, когда я его выключала. Поднялась с кровати со вздохом, понимая, что, при всем желании завалиться спать дальше, хоть немного продлить воспоминания о тренировке до безумия, уже просто не усну. Адреналиновая встряска не даст, да и выспалась. И так тоже оказаться не должно было. Итак, как болезную и внесшую вклад в оборону аж двух школ, меня от ночных дежурств освободили. Даркас, к слову, ими тоже не обременили, но не по блату, а из стратегических соображений. Хотя ее магия и позволяла аннигилировать воинов армии, ценой стало больше времени на восстановление. Можно сказать, нас берегли на случай критичной ситуации. На дождливый, черный день, ха. После горячего душа и спада адреналина в сон все же немного потянуло, но тут уже мотивацией не поддаться зову стал голод. В фонтане строгое расписание. Нет, у нас тоже, но на бумаге, а здесь прививали дисциплину, по крайней мере в вопросах приема пищи и качества и вкуса. Не в обиду теням, которые все-таки, Наверное, стараются для нас на кухне, но ради такого сытного и вкусного завтрака даже кошка Даркас расставалась с подушкой и одеялом. Не бывает невозможных подвигов, бывает недостаточная мотивация. Там тебе кнут трав набрал. Просил передать, вспомнила Даркас сонно, недовольна. Хотя душ приняла контрастный, все равно не взбодрилась. Я удивленно глянула на подругу, обрабатывая информацию, только потом сообразила проследить за направлением руки. На подоконнике действительно лежала сумка, очень похожая на те, которыми пользовался кнут. Внутрь любопытный нос я, конечно же, сунула сразу. Многие растения узнала, кстати. Некоторые использовала постоянно для энерзелиев, некоторые было можно применять в медицине, как в аптечке, которую я собирала для кнута и Тимми в подарок. Все травы аккуратно перевязали в пучки, некоторые завернули в тонкие тряпицы. Вставал вопрос, нужно ли пожертвовать это на благо медицины и передать целительнице Каракурт, или Аль, покачала сумку в руке, раздумывая, оставлять себе не собиралась в любом случае. Во-первых, другим реально нужнее, во-вторых, все равно сейчас нет инструментов и времени на зелья. Пожалуй, Аль, она все равно ученица целительницы Каракурт, тут не великая или-или, даже если существует вероятность, что некоторые травы осядут в карманах ведьмы с закрытыми глазами. Несмотря на время, в коридоре было людно. Ведьмы шушукались у перил балкончиков. Взглянув вниз, можно было понять, из-за чего специалисты тренировались на поле. Мне и самой не помешало бы не посмотреть на мускулистых парней, а размять мышцы. Но завтрак интересовал больше, да и после завтрака мы уже должны с Тимми, Антеем, Хилией и Ревином разбираться с пистолетами. Я собиралась пойти дальше, но взгляд привлекла блондинистая макушка. Принцесса Диас протренировалась с мечом не с рыцарем из свиты, а с каким-то специалистом с длинными кудрявыми каштановыми волосами. Как для фей, сражалась она просто потрясающе. Некоторые отвлекались на бой, и уж точно не только из-за красоты принцессы, но желающих потренироваться однозначно отбривали Брендон и Скай, причем последний выглядел так, будто наелся лимонов. Я не лезла ему ни в голову, ни в душу, но с такой невестой на других девчонок бы вообще не заглядывалась. Может, в мультике Диаспора и была неприятной, я такого, кстати, не помнила, вот никакой негативной реакции не могла отыскать внутри, но в реальности ситуация выглядела иначе. Диаспора прорвалась со своими людьми в Магикс, рискуя жизнью, и все ради него, да еще и вон как искусно в фехтовании, и красавица, и даже окажись ее мотивация не в теплых чувствах к принцу, все равно золото, а не девушка, драгоценность, драконья, ага, о которой я еще нашей драконице не сообщила, а надо бы, дополнительная мотивация перебраться в фонтан, или, учитывая неуверенность Блум в природе ее чувств, все же лучше информацию придержать, манипуляторша из меня никакая, да и учиться не хотелось бы, скажу как есть, пусть сама решает, а я поддержу независимо от решения. Нагнавшая меня Даркас уже не зевала, но и особо выспавшейся не выглядела. В столовую пошли вместе и, что удивительно, даже не заплутали, то ли она хорошо запомнила дорогу, то ли голод творил чудеса с памятью. Мы взяли на подносы еды на выбор, не абы какое разнообразие, но все же два типа каш, к ним фрикадельки, яйца, чай, что-то вроде кофе, даже маленький творожный десерт, напоминавший запеканку. Пахло все довольно вкусно, но я неопознанный кофе брать не стала, обошлась чаем, а Даркас скривилась и на то, и на другое, хотя чай все же тоже взяла. От одного из столов помахал Тимми, скоро нарисовался и Хилия. Ревина никто не звал, он подошел сам. Один многообещающий взгляд Хилии, и вместо того, чтобы сесть рядом с Даркас, тот плюхнулся рядом со мной. «Слушай, ты с Микой общаешься?» Вдруг вспомнила я улыбчивую ветроциклистку. Можно было даже назвать ее байкершей. Но насколько ветроцикл, байк, Ривен, сонный и угрюмый, поковырялся в каше, моргнул и немного удивленно посмотрел на меня, вскинув бровь. Я что, неправильно запомнила имя? Но ведь точно помню, она сама так представилась до того, как я успела обозвать ее Рикой. Угуем, она в одном из аварийных между Магиксом и Отквистиксом, ее как раз наши эвакуировали из района рядом с участком. Он сунул ложку в рот и прищурился, не сводя с меня глаз, и про тебя не спрашивала. Вы, вроде, не такие уж подруги. Ну да, пару раз виделись, но все равно, покрутила свободной рукой, пожала плечами, рада, что она в порядке. Не то чтобы я всерьез переживала за Мику, да и вспомнила о ней скорее по ассоциации, но хорошо, что она в безопасности. И отряд, который отправлялся к полицейскому участку. Я посмотрела на Тимми, который разом и работал ложкой, чуть не пронося ее мимо рта, и крутил что-то на высвечивавшем из положенных на стол часов экране. «Связь полегла», — отчитался он. Ложка стукнула о край тарелки, когда он взлохматил волосы. Не то чтобы те, впрочем, стали более растрепанными. И так выглядел, будто причесаться забыл. «Между школами и ближайшими точками эвакуации звонить еще можно. Связь не только через магию прокладывали, но с другой половиной планеты. Лар накрылся, и доступ к универсуму заблокирован. Час от часу не легче», — пробурчала я, отпивая чай. «Не самый вкусный, но терпимый, и уж точно недостаточно отвратительный, чтобы цедить с таким видом, как Даркас. Ей будто воду из-под выжатой половой тряпки в чашку плеснули, честное слово. Надеюсь, Блум и Тикна успели скачать видео про ведьмины круги. Или что Тикна найдет способ обойти блокировку». На выходе из столовой нас нагнал Лантей, за его плечом маячила недовольная жизнью Крис, либо не нашла библиотеку, либо уже в курсе про универсум, и мрачной тенью шагала Аль. «Только я хотела поднять настроение, хотя бы ей, замечательным набором лекарственных трав от кнута, как с улицы раздались вздохи и восклицания, слух уловил отчетливые тучи сгущаются и, похоже, новая волна. Все зашевелились, да и мы прильнули к отделяющим коридор от арены перилам, задрав головы. Тучи действительно чернели и сгущались и по-прежнему не вызывали никакого трепета или отклика. Это все еще была не моя стихия, нечто испорченное тошнотворной армией. Золотистый купол вспыхивал в унисон с бьющими в него молниями, слегка искрил каждый раз, но удар держал. Даже гордость взяла, что приложила к его возведению руку. Температура упала ниже нуля, облачка пара вырывались из рта. По коже побежали мурашки. На фоне туч появилось огромное полупрозрачное лицо, словно сотканное из тумана. Слишком знакомое и слишком надменное лицо. «Сдавайся, Саладин. Как много твоих учеников умрет в бесполезных попытках противостоять мне. Выдай мне Гриффин, Стамиру и Мишелли, присягни в верности, и я милостиво оставлю в живых тебя и твоих учеников, тех из них, что еще остались». Разумеется, голос Эйси был любезен, полон превосходства. Она милостиво предлагала подачу тем, кого уже считала раздавленными и беспомощными. Я сжала кулаки, ощущая, как молнии пробегают по коже и волосам. С каким бы удовольствием я бы врезала по ее лицу в реальности снова. Пару десятков раз. Я и Гриффин, понятно, зачем ей нужны. Отыграться за все хорошее, но Стамирата зачем? Тени отказались готовить еду для новой хозяйки школы. Мы не ведем переговоры с террористками. Ты будешь повержена и отправлена в тюрьму Светлого Камня. Появившийся на башне фонтана Саладин дал ответ однозначно и твердо. Его ладонь сияла, вероятно, голос он усилил магией, хохот Эйси не впечатлял. Был он по-злодейски карикатурным, я бы сказала, или безумным. Она упивалась ситуацией и властью, и, кажется, именно такой ответ и ждала. Старик, ты глуп. Я знаю, что твои ученички выбирались в Магикс, но много ли они сделали? Освободили одно полицейское отделение, а я превратила остальные в могильники. И, к твоему сведению, та же участь постигла Мазакиса и тех его партнеров, кто тоже был слишком глуп, чтобы признать меня, торжественно уведомила Айси, и это уже пробрало до костей. Она хвасталась тем, что убила. Она действительно убила. Смогут ли люди долго протянуть в магическом льду? Поможет ли разморозка? Мало это похоже на комфортные криокамеры. И кто вообще этот Мазакис, что некоторые из толпы охнули? Видный деятель, отец Дарка, выходец из рода Видар, натворил нечто на посту министра Асгарда, из-за чего просил политического убежища у Магикса. Вероятно, занимался контрабандой магических существ, дала хмуро справку Даркас, напряженно вглядываясь в туманную проекцию Айси. Дракон, Феникс и прочее. Льдышка грохнула местного мафиоза и встала на его место, ну уж после уничтожения полицейских участков она точно для преступников авторитет. Жабку треугольника даже стало жаль немного. Пусть эта сволочь и натравила на нас эраклионских ниндзя, пусть выстрелила в меня пулей, загнавшей в лазарет Алфея в первый раз, но убийство отца – слишком значительная кара. И чего Эйси-то на него взъелась? Чисто из-за власти кукухой поехала, нам не о чем говорить, ответил Саладин. И отсюда нельзя было разглядеть, изменилось ли его лицо. Мы могли наблюдать лишь развивающиеся на ветру волосы. Вокруг зашептались, ведьмы бормотали, что через шестерок Мазакиса можно было достать очень многое, банально документы, не всем беженцам Магикс их предоставлял охотно. Кто-то добавил, что дела тот вел чисто, с Мокрухой не связывался. Аж захотелось посмотреть, какой такой специалист это ведьмам сказал, в Красный Фонтан берут даже с сомнительным личным делом. Или кто-то как раз через Мазакиса документики и состряпал, это я решу, есть ли нам о чем поговорить. Но, если ты ослеплен прошлой, давно прошедшей и сомнительной победой над тремя древними ведьмами, я обращусь к твоим ученикам, она усмехнулась, ничуть не расстроенная отказом. Показалось, будто ее взор обрушился на всех сразу. Над куполом закружился снег, колючий и ледяной, режущий щеки при дуновении ветра. У многих есть семьи в Магиксе, Отквистиксе, Авистиксе, Фабериксе, Грандиксе. Продолжить перечисление, напомнить про убежище между городами, усмешка превратилась в оскал. Снег, угольно-черный, резко отдавал знакомой гнилью. «Выдайте мне Гриффин, Стамиру и Мишель, придите служить мне, и ваши семьи будут в безопасности. У вас есть сутки. Завтра к полудню я жду, что вы примете верное решение. Ну а для мотивации воины моей армии останутся ждать вокруг Красного Фонтана». Лицо сложилось в огромного прозрачного дракона. Острые его грани искрились в свете молний. С ревом тварь обрушилась на школу, разбившись на крупный льдиный барьер, сотрясая землю. Температура рухнула еще градусов на 10. Накрывшая тишина давила, вызывая мимолетную панику. Неужели я оглохла? Но легкий сквозняк нес звук дыхания множества людей вокруг. Ситуации кошмарнее не придумаешь. Айси додумалась шантажировать людей их семьями. Даркаров плащик, да утемми в городе отец. И я не сомневалась в нем, но каково ему слышать такое? Я схватилась за руку друга. Тот мгновенно сжал пальцы. Энда, даже будь у меня семья, западло с этой сукой дела иметь. Кто ее знает? Сейчас обещает одно, а после насадит на ледяные пики даже тех, кто слушается. Ривен скривился и сплюнул, не особо впечатленный или очень убедительно бравирующий. Хотелось нервно рассмеяться, но горло будто сдавило. «Почему бы тебе не сдаться, чтобы наши родные могли быть в безопасности?» Накинулась на меня любимица Заратустры, Лукреция. Ее натурально трясло, а в глазах было столько бессильной ярости и паники. Она бы уже напала, не будь такой трусливой идиоткой. Первое место в топе с конца в классе я. Я хотела бы возразить, еще не решив, как именно, но уже открыв рот, но меня придержал Тимми, выступивший вперед. А первая успела. Линель, идиотка, за 2 года не поняла, что Айси за ведьма. Дай ей требуемое, и она лишь посмеется над твоими потугами и разрушит то, чем ты дорожишь. Плясать под ее флейту может только абсолютно безмозглое существо, вроде армии тьмы, ехидно фыркнула она, щелкнув на маникюренными пальцами. Лукреция расслабилась и даже немного заулыбалась. На ее лбу засиял и погас маленький оранжевый кристалл. Похожий трюк наши выпрашивали у Линель перед контрольными. Ее сочетание магии кристаллов и фирменной фишки Эспера, курортной планеты расслабления, очень классно успокаивало и расслабляло. Конечно, не за так, надменная принцесса обернулась на меня. Тихо позвякивали кристаллы в шпильках для волос, удерживавших 2 пучка. Я, наверное, не узнаю уже, что она хотела сказать. В этот момент раздался тихий выстрел. Тимми сильнее сжал ладонь, каменный пол сиял и дымился, и подошедшие было специалисты отпрянули. Мрачные выражения на лицах не предвещали хорошего. Без опаски подступили Крис, Анте и Аль. Меня аккуратно взяли в защитный круг. Смирно выступил вперед Кадатерта, смерив учеников мрачным взглядом. От одного его зычного голоса специалисты вытянулись в струнку, только Ривен, Тимми и Хильяне изменили боевых позиций. «А вы, в кабинет директора сейчас же!» Скомандовал он и первым задал направление, вынуждая толпу расступаться. Но молчание длилось недолго. За спиной и по сторонам снова зашептались, и было как много голосовавших за выдачу ведьм, так и каким-то образом оказавшихся в курсе о моем вкладе в защиту Алфея и Фонтана. Они-то и вступались за меня. С одной стороны, приятно, а с другой, такие противостояния в мнениях между защищающими Фонтан вот вообще не к добру. Про выдачу Гриффина и Стамира не заговаривали. Первая, директриса и вообще героиня прошлой войны, а вторая мало кому известна. Хотя наши ведьмы были подозрительно тихи. Что произошло такого во время эвакуации, что ни словечко про безумную и дряхлую историчку не обмолвились? В кабинете находилось несколько профессоров Красного Фонтана и наши из башни, в полном составе. А еще, Саладин и Гриффин. Неуютное ощущение, будто на ковер к начальству вызвали, хотя я и, вроде, не виновата, и вообще ценная боевая единица. Ради защиты этих вод, заработавшая два истощения, мгновенно меня расслабило то, как фортисисты мира сидели, единственные в комнате, и распивали чай, причем профессор мне подмигнул, а некромантка тонко улыбнулась. К стене неподалеку прислонился с нечитаемым лицом Драм. От сердца отлегло было, но тут же стало не по себе. Если меня выгонит, а вдруг, я не потащу с собой своих. Умирать не хочется, а попасть кормить мы в одиночку и в моем состоянии, верная смерть. Но лучше так, чем тянуть за собой друзей. Мы оказались в непростой ситуации, Миша, огласил Саладин, смотря прямо на меня из-под кустистых бровей. Специально, что ли, нервы накручивает, говоря очевидные вещи. По его мнению, я сладко спала, пока Айси требовала мою выдачу. Гриффин показательно развернулась к окну, скрестив руки за спиной, как будто она не при делах и разговор идет не с ее ученицей. Веры в лучшие это не добавляло. Пауза затягивалась. Драм, пользуясь, что никто, кроме нас, его лица видеть не мог, поднял на миг взгляд к потолку. Фортис сёрбнул чай, окончательно разрушая атмосферу. Если, конечно, Саладин пытался ее нагнетать, а не просто взял перерыв. А я очень все же надеюсь, что не пытался, иначе он старый эс. Мы молчали. Молчала Даркас, неожиданно взявшая меня за руку. Молчал Тимми, руки не отпустивший. Крис слегка шипела над ухом, тихо, неразборчиво, почти монотонно. И это тоже неожиданно расслабляло. «Нам нужно обеспечить безопасность учеников, и вашу в том числе», — решил успокоить меня Саладин, мрачно взглянув на Фортиса и Стамиру, будто не участвовавших в ситуации, пришедших на собрание по другому вопросу, исключительно между собой, и без возможности сменить место встречи. «Однако вы стали мишенью Айси. Она знает о вашем расположении и довольно умело вбила клин между учащимися, осложняя контроль над дисциплиной. Я не хотел бы проверять, способны ли мои ученики на предательство. Ее предложение довольно искушающее», — продолжил разглагольствовать да к черту уважение. «Передо мной говорил старик. Я, может, в чем-то глупа и невнимательна, но у Даркасы ссоры понабралось помаленьку». Саладин ни словом не обмолвился про ведьм, одно только это само по себе говорило. «В их, нашем, возможном предательстве сомнений у него нет. Шепотки у нас за спинами были в основном мужскими. Каким образом вы собираетесь убрать Мишу из школы?» — резко спросила Даркас, прерывая хождение вокруг да около. На директора она смотрела остро и вызывающе, казалось, вот-вот проклянет чем-нибудь. Плечи Гриффин слегка дернулись, но я не особо обратила внимание. Она явно решила дистанцироваться от решения Саладина, то ли обговорив заранее, то ли просто отдав все на откуп бывшему боевому товарищу, и зная ее любовь ко мне, не удивлюсь ни первому, ни второму. Иронично. Теперь-то нет смысла Блумитик не перебираться в фонтан. Хотела уберечь подругу от интриг взрослых, а сама вляпалась по макушку. Стало как-то мерзко. Мы не выгоняем ее. Это будет заданием, попытался осадить Даркас Саладин. В его голосе зазвучала сталь, совсем как на башне, и он будто попытался магически подавить нагло подавшую голос ведьму. Я рыкнула, окутываясь сеточкой наэлектризовавших волосы молний. Осмелюсь ли напасть на директора? Да я бешеная, еще как. Пусть только попробует что-то не то сказать в сторону Даркас. Тем более, что мне терять? Не выгонит же, ха. И это после моей помощи с барьерами. Нет, помогала я в первую очередь не директорам, а невинным ученикам и собственным друзьям. Саладин нахмурился сильнее. Задание? Ну конечно, как ни назови, один хрен это изгнание. Ну-ну, молодое поколение совсем не умеет доносить мысль, даже если мнит себя старым и умудренным опытом, прищурилась Стамира. Она не двинула ни пальцем, но присесть захотелось всем, потянула чем-то нехорошим, подавляющим, потусторонним. Даркас прильнула сильнее, следя за некроманткой, и я подавила магию. Еще наэлектризую и ей волосы, расстроится же. Видишь ли, выставление тебя за порог считается обеспечением твоей безопасности, ведь Айси уже знает о твоем местоположении, а твой уход из красного фонтана заставит ее внимание рассеяться. Ей придется заниматься не только Алфеей и фонтаном, но и поисками тебя. Нас и это реально заставило расслабиться. Подозрительности во взгляде Даркас не уменьшилась, но вот хватка на запястье чуть ослабла. Затихло шипение. Крис сглотнула, что-то подсказывало, что не слюну. «Я хочу присоединиться», — решительно сказал Тимми, ничего даже не уточнив и не дав мне обмозговать прозвучавшие за пределами чувства облегчения. Скачущее туда-сюда настроение изменило полярность. Захотелось расплакаться. Я слабо дернула его за руку, не найдя дыхания убедить передумать, я не собиралась тащить его с собой. Тем более, если Стамира тоже идет, шансы выжить более чем имеются. Но карие глаза из-за стекол очков посмотрели на меня уверенно и мягко. Конечно, нам же понадобится как-то поддерживать связь со школами и убежищами в текущих условиях. Ваша кандидатура в отряд утверждена одной из первых, широко ухмыльнулась Стамира, а Фортис фыркнул в чашку, незаметно протянув ей монетку. В отряд так, секунду, они спорили, что ли, можно ознакомиться с полным составом отряда, деловито уточнила Даркас, нехотя отпуская руку. Поняла быстрее меня, что да как, и перешла на совсем другой тон. Поражаюсь ее способности так быстро ориентироваться в ситуации. Сама даже в чувствах разобраться не успела, такие эмоциональные качели устроили. Конечно, в отряде, со мной во главе, в операции по обеспечению экзорцистских барьеров против армии тьмы числится Миша, Антей, прозвучало неожиданное, впрочем, ожидаемое имя. Возражение от него не послышалось. Тимми, вы, Даркас, Крис и Аль. Ну в целом, будь у меня время задуматься, даже не усомнилась бы, что Крис и Аль с нами, да и Антей их же, вроде. Странно, что и драмы не приставили, он же курировал раскопки, и явно имел мнение о происходящем. На мгновение захотелось поклясться куда внимательнее следить за его словами и поведением на парах. Прочие присутствующие сохраняли молчание. То ли авторитет Стамиры затыкал рты, то ли решение было принято заранее, уж вряд ли сказать что-то они стыдились. Как быстро после объявления Айси все разрулили. Обеспечение экзорцистских барьеров. Красивое прикрытие для изгнания, но, откровенно говоря, звучит лучше, чем свали с глаз долой, пока из-за тебя тут все не передрались. Отряд недостаточно сбалансирован. Я тоже пойду, сделал такое же разом неожиданное и ожидаемое замечание Хилия. Отпустит он Даркас, ага, как же. Хотя в чем это мы выходим несбалансированы. Простите, извините, очень даже эффективный отряд по аннигиляции армии тьмы, Даркас еще и иллюзиями прикрыть может. Нет, возразил почти звенящим от стали голосом Саладин и разве что посохом не стукнул по полу, потому что в руках не было, да. Внук и дед мерились взглядами, а потом Хилия тонко и очень насмешливо улыбнулся, полностью ставя под сомнение его авторитет, и как родственника, и как директора. Так ухмыляются подростки, точно знающие, что им ничего за пакость не будет. «Одобрите ли вы мою кандидатуру, профессор Шастамира?» – любезно уточнил он. Та сверкнула глазами, окруженными глубокой сеточкой морщин. Державшие чашку сухие ладони потянулись к директорскому столу. Тихо звякнул фарфор, когда чайную пару поставили на край, и, наконец, она благосклонно кивнула. «Разумеется, молодой человек, наслышана о ваших выдающихся навыках. Не знаю, реально ли Хилия в ее глазах выдающийся или она хотела щелкнуть по носу Саладина, но выглядела даже величественно, будто она здесь хозяйка». Саладин развернулся к ней, набирая воздух. «Исключено. Хилия остается в красном фонтане», и попытался продавить решение, к его чести, не повышая голос, но против многовековой некромантки, и снова что-то невидимое и явно не очень живое обласкало директора так, что тот почти сравнялся цветом лица с сединой и тихо сглотнул. Даже самые темные коридоры башни в Самайн ощущались не настолько, как отправлять на опасное задание чужих детей, так вы совсем не против, но стоит затронуть вашу кровь, как принимаете чужом изворачиваться. Что за фаворитизм, недостойный директора Красного Фонтана? Светски осведомилась Стамира, складывая руки на животе. Показательно. Все молчали, что башня, что фонтан. Высший авторитет в кабинете был у Стамиры, и Хилия правильно обратился именно к ней. Хирон не щадил родных сыновей. Максимумом его фаворитизма становились дополнительные тренировки ради уверенности, что его дети не опозорят его, загнувшись. И где Хирон и его дети? Все же нашел в себе смелости и силы огрызнуться Саладин, хотя на лбу выступил холодный пот. Не знала, что предыдущим директором фонтана был какой-то Хирон, но, впрочем, не то чтобы интересовалась предшественниками нынешних директоров в целом. Мне информация особо пользы не несла. Стамира издала веселый смешок. Его дочь живее всех живых и продолжает род. Сам Хирон и сыновья же его, конечно, мертвы, однако ушли с честью. Не забыли ли, благодаря кому выжили вы и Фарагонда, когда Белладонна устроила засаду с армией тьмы? с удовольствием припомнила прошлое Стамира, уж как преподавательница истории она ее знала как никто. Я бы сказала, как живой артефакт истории, трехсотлетняя с хвостиком ведьма в здравом уме. Да, в здравом, чтобы там не думали другие. И не так и давно, наверное, с ее точки зрения все происходило. Это не относится, попытался еще раз возразить Саладин. Я понимала его стремление защитить внука, только вот стремление самого внука он не рассматривал. Ахиллея выглядел так, будто его даже три древние с Даркаром во главе не отгонит от Даркас. Он бы за ней, похоже, и Ваид бы спустился, подобно Орфею. Хм, а уместно ли шутить про любую вариацию ада и загробной жизни в принципе рядом с некроманткой, даже в мыслях, относится или не относится, но сам молодой человек однозначно выразился насчет своей позиции. Возражения не принимаются, состав отряда утвержден моим словом. Последнее слово за мной. Как и всегда, осклабилась в победной, насмешливой улыбке Стамира. Нет, та, что говорит, повеяло от ее слов силой утвердительной, окончательной, неизбежной. Действительно, за кем, как не за смертью, последнее слово. Саладин даже отпрянул, осел грузно в директорское кресло. Лицо он не потерял только потому, что все-таки неплохо держал себя в руках. Ну, и потому еще, что почти все в кабинете опасались поднять глаза от пола, разве что Фортис рядом со Стамирой пил чай, а застывший за их спинами Драм слегка кривился. «Собирайтесь, ребятки, нас ждет путешествие. Драм, позаботишься о ведьмах», обернулась она к последнему, и в том, как она произнесла «ведьм», крылось что-то еще, что-то ускользающее от меня. Но потрясений на сегодня оказалось предостаточно, чтобы мозги заклинило. А ведь только завтрак прошел. Из кабинета мы вымились так, будто нашли в себе родство с Махиалани, и уже за порогом, вспомнив про вещи, я и к месту, и не очень сбивчиво сказала Аль. «Мне это». Кнут передал сумку с лекарственными травами. Она повернула ко мне голову, накручивая на палец светлую прядь. Бледное лицо с веснушками, похожими формой на звездочки, казалось довольно безмятежным, но, может, все дело по-прежнему было в закрытых глазах. «Да, пригодится. Приноси в лазарет, заодно переукомплектуем аптечки», согласилась она, а потом слабо ущипнула ворчаще шипящую Крис за бок. «Эй, с нами еще, я пока к наставнице, соберешь вещи?» «Ну конечно», фыркнула та. Антей молча не сводил с них взгляда, и Аль дернулась, вскинулась. «Что-то сказать хочешь, святоша? Неужели всю комнату захламить успел? Боишься, времени утрамбовать обратно не хватит?» Прозвучало насмешливо, будто бы даже с оттенком постороннему могло показаться, что презрение, злобы, но вблизи реплика ощущалась как бы не подтруниванием, чтобы никто не подумал, что их связывают теплые отношения. Не конспирации ради, а просто склад характера такой, задиристый. «Ну что ты, как рюкзак вчера днем оставил, так и не возвращался. Просто думаю, фиксировать в характеристике солярийское проведение или списать на случайный удачный расклад карт, спокойно, обстоятельно и довольно бессмысленно, если вникнуть», — ответил Антей, но, кажется, в словах все же крылась прошедшая мимо нас издевка. Аль почти взорвалась реакцией, на миг потянула чем-то холодным, покалывающим, когда она потрясла кулаком перед его носом. Антей невозмутимо возвышался над ней, превосходя ростом, ну на две головы, чуть неуютно даже рядом с ним и Крис стоять было. «Залечу так, что ни один из твоих каменных коллег не спасет», — проворчала Аль и спешно удалилась, почти сбежала, в сторону лазарета. Не очень поняла, что именно ее взбесило, да и, честно говоря, времени не ощущала разбираться. Да и Крис смотрела на обоих как на комедийный скетч, только что подбородок кулаком не подперев, так что, наверное, все нормально. Ее компания. «Жаль, я не иду». Но духу не хватило что-то сказать при той профессорше. «У тебя яйца из космического сплава, что ли?» — бурчал на Хилию в сторонке Ривен, попавший в кабинет с нами чисто из-за того, что рядом стоял. Дарка взглянула на него оценивающе и что-то пробурчала про приметный потенциал. Хилия, явно расслышавший или заметивший ее взгляд, едва заметно нахмурился, и Ривену стало не по себе. «Явно не дурак. Я, конечно, не так разбираюсь в ментальных науках и эмпатии, как Даркас, но она точно уверена, что между ней и Хилией только дружба. По крайней мере, с его стороны, хотя Тимми за меня горой, и Сора, да и Даркас, Блум, Тикна, но романтическими и любовными наши отношения это не делает, верно?» Тут быстрые шаги, Нет, даже бег и тяжелое дыхание донеслись из коридора, безлюдного, между прочим. Едва ли это Аль решила вернуться, придумав особо колкий ответ. Я одновременно надеялась, что это не тот, о ком я подумала, и обреченно понимала, как наивны мои чаяния. Даже не видя, я чувствовала. Саулмит бежит, ага. Как Скай все пропустил, удивительно даже. Пришел Айси сдать, хотя, зная его, он скорее из желания досадить одной ведьме не будет сдавать ей другую, тем более я вроде как зло известное и понятное. Из удивительного, был он не один. За ним, чеканя шаг и немного отставая, следовала Диаспора в доспехах. Так и не переоделась после тренировки, похоже. Что сказал директор? Налетел на меня Скай, вернее, попытался, но Тимми оттянул меня в сторону, ближе к себе, и наглые ручонки схватили лишь воздух. Я неловко повисла на руке Тимми, прижавшись к нему боком, и хлопнула глазами. Что, ему еще отчитываться надо? Ну, меня немного выгоняют, отозвалась, собирая мысли в кучку. Тимми издал тяжелый полувздох-полусмешок, каким-то образом совместив в звуке смирение и веселье. Скай не менее ошалевший хлопнул глазами, будто моя сконфуженность была заразна, и передавалась по связи, ага, что? Переспросил он и выпрямился, больше походя на разумного в принципе и человека в частности, на принца по-прежнему не тянул. Ты стратегически важна, кроме того, что ты владеешь экзорцизмом и помогла воздвигнуть барьеры, ты являешься одной из приоритетных целей Айси, и стратегии с тобой могут предполагать большее тактическое преимущество. Директор Саладин не мог решить просто выдать тебя, сказал как отрезал, да, мыслил он довольно приземленными категориями, снова записывая меня в вещь, точнее, тактический ресурс, заткнись, и подумай еще раз, что говоришь, огрызнулся Тимми. Его пальцы сжались на плече, и я вскинула взгляд на друга, изворачиваясь в хватке, что его так взбесило. Он со Скайм побольше моего времени проводит, разве не привык? Доброе утро, господа, дамы, по-светски поздоровалась только дошедшая до нас Диаспора. Ее острый взгляд остановился на Тимми. Даже если вы равны как ученики Красного Фонтана, не забывайте о вежливости, когда говорите с принцем. Тимми лишь нахмурился и поправил очки, но взгляд феи уже упал на меня, и я неловко улыбнулась, не желая конфликтовать. Во-первых, неудобно, когда я соулмейтка ее жениха, а во-вторых, когда в нее вроде как влюблена моя хорошая подруга. А вы, Миша, представилась я, мягко выворачиваясь из схватки Тимми, не то чтобы он держал крепко. Мы уже виделись, вы тогда с Блум разговаривали. Диаспора слегка кивнула, показывая, что поняла и помнит. Ну, в общем-то, да, Саладин меня выгнал вместе с профессоркой Стамирой, тоже из списка Айси, преподавательница Облачной башни. Нас вроде как отправляют на задание, чтобы увеличить количество барьеров против армии тьмы, а заодно заставить ее рассредоточить внимание. Я развела руками в стороны, мол, такие дела. Диаспора задумчиво рассматривала меня, словно взвешивая услышанное, а потом повернулась к Скаю. «Я иду с тобой», — неожиданно сказал тот. «Если от Тиммида даже от Хилии подобные слова звучали как-то правильно, то сейчас я скривилась, молнии сеточкой покрыли кожу, вздыбливая волоски, почти зашипела, как разъяренная кошка. Такого счастья не надо». «Нет», — профессор Костомира утвердила состав, «и против ее слова ты не пойдешь». «Никто не пойдет», — уточнила я, сильно обрадовавшись, как Стамира осадила Саладина в его же кабинете. Теперь ее решение звучало особо весомо, словно магией подтвержден именно текущий состав отряда, и не принцу его менять хотелками. Кроме того, зачем он нужен? Боец неплохой, допустим, но все нужды команды уже закрыты, а для усиления в целом, да все с ним будут собачиться, и я не про себя и даже не про Тимми, у него так-то есть опыт, а про Крис или даже Аль. Она тоже явной симпатии принцу не выражала. Эроклянец же, сильно нам баллас СТ нужен, очень красноречиво прорвалось со стороны Крис шипение вперемешку с бульканьем, я скосила взгляд. Антей закрыл ей ладонью пол лица, только и видно было, что темно-розовые волосы и сверкающие по-змеиному желтые глазища. Повезло ему, что рукава длинные, иначе ходить бы расцарапанным. Диаспора на Крис смотрела с явным сомнением, словно гадая, последует ли за вербальной угрозой покушение. Реально ли Крис плюнула бы кислотой в Ская? Я в ответе ни разу не сомневалась, но озвучивать его не собиралась. Сравнивать юную леди с вещью, а потом навязываться в ее компанию не пристало не то что принцу, любому воспитанному человеку. что у вас за отношения, и, видимо, решила, что это значимее потенциального покушения, тем более что предполагаемую угрозу вроде как сдерживал Антей. Подумаешь, перчатки уже слегка дымились. Взаимоотношения жениха с неизвестной ведьмой кому угодно покажутся важнее. Даркоровы тапочки, вот заподозрит она сейчас приворот, в жизни же от позора не отмоюсь. Тебя это не касается, отбрил Скай, словно не с невестой разговаривал, а, да что за фигня, сложные. Я пару раз спасала его шкуру, он однажды, мою, никак с долгами не рассчитаемся. Куда охотнее и развернутее ответила я, четко проводя границу. Я ведьма, ваше высочество, и с принцем Ираклиона меня могут связывать исключительно деловые или должностные отношения, подчеркнула я не только для нее, но и для этого самого принца. Друзья, ага, какой там. Впрочем, Антей, которому я именно что другом, пусть и со старой оговоркой про все сложно, Ская представила жалкие сутки назад, не вмешивался, да и свидетельница Крис шипеть перестала, видимо, проплавить ему кожу все же не хотела, перчатки свисали почерневшими тряпочками с запястья и пальцев. Удовлетворилась ли Диаспра ответом, сложно решить. Скай так точно обещал засвистеть вскипающим чайником, вон как кулаки сжал, еще и взглядом сверлил, но в чем, собственно, я не права, друзьями мы не являемся, если только по договору. Но тут можно краткий философский дискурс развернуть на тему, почему такое не считается нормальной дружбой, вот и получается, что отношения должностные, и никак иначе. Где профессор Стамира? Я поговорю с ней. Я должен идти с вами в том, что происходит, есть и моя вина, уже спокойнее, но все еще решительно высказался этот высказался, в общем. Хелия накрыл глаза рукой, что-то тихо и невнятно даже для меня сообщив себе под нос, Даркас вскинула бровь. Темми, заметила периферийным, закатил глаза, а вот Крис сообщила с присвистом безапелляционно и отчетливо, хоть и не громко, ну само с собой, во всем виноваты ираклианцы. Диаспра позволила себе только аристократичное удивление, приподняла брови и вперила острый, как осколок камня, взгляд в жениха. Очень сомневаюсь, что это ты испортила Иси детство, из-за чего она слетела с катушек, неловко пошутила я, примерно представляя, что дурень может ляпнуть, если он про побег с корабля. Ну не настолько же он дурень, чтобы реально себя в нем винить, а тем более, чтобы в этом вслух признаться. Принц Скай, уточнила Диаспра вежливо-ласково, стоило ему резко замолчать. А почему, собственно, замолчать? Мозг включил, или собирается с силами, чтобы сказать очередную глупость, как я надеялась на первое, тщетно. Возможно, из-за меня Айси сумела сбежать, когда была слабее и не имела пламени дракона, ответил Скай расплывчато, все же, Феникс его побери, дракон возьми, и три себе оставьте, ну за что, признавая вину сквозь зубы. Антей и Крис коротко переглянулись и уставились куда-то над нашими головами, совсем как Драм тоже всего сутки назад. Ох, все, занавес, даже Даркас прикрыла глаза рукой, а Фиис полмила она редко, и обычно из-за меня, да неужели наконец-то озвучить сил хватило, фыркнул Тимми. Он становился на редкость колючим и язвительным рядом с принцем, вот они в действии, вредные эманации ираклианцев. Вот оно, неблаготворное влияние, действительно, во всем виноваты. Скай ожег товарища взглядом, но огрызнуться сил уже не нашел, или наоборот, наскреб остатки совести. Не хотелось посыпать блондинистую голову пеплом, вроде как, уже выясняли, что я его не обвиняю в случившемся, положим, но если он замешан в ее освобождении, боль нынешних жертв Айси действительно на его совести. Феникс, да он ведь тогда, на арене, когда Сора и Хилия проводили спарринг под присмотром Кадатарты, так и не сказал, что не помогал ей. Спрашивал, уточнял, но не говорил прямо, сделал он это или нет. Даркоровы тапки, он не признал напрямую вину, но и не отрицал. Диаспра шагнула ближе. Ее, видимо, разрывало желание высказаться, но останавливало то ли аристократическое воспитание, то ли свидетели, даже не знаю, что больше, но наряд даже мигнул пару раз оранжевыми отцветами, как когда Блум при истощении выпадала из трансформации. Только тут мы явно наблюдали обратный процесс, она от злости почти перешла в трансформацию. На светлых чувствах и магии они работают, ага, как же, что-то сильно сомневаюсь, что ее так окрылила новость, что Скай имеет отношение к освобождению террористки планетарного, и это лишь пока, судя по амбициям ледышки, масштаба. Даркас наконец отняла ладонь от лица и посмотрела на меня. Нам пора. Время на сбор идет, положила конец неловкости она, вновь выступая гласом разума. Я послушно кивнула. Сцены со Скаем вижу чаще, чем хотела бы, не хотела бы вовсе, они не просто совершенно надоели, а еще и задерживают, нужно поскорее выметаться из фонтана. И от этого, что до вас, принц Скай, не советую связываться со Стамирой. Она не просто преподавательница в Облачной башне, а последняя из Хель. И если вам это ни о чем не говорит, советую сначала изучить вопрос, прежде чем соваться к фигуре подобного уровня. Дала она бесплатный, но очень настоятельный совет. Скай нахмурился в непонимании, а вот Диаспора даже побледнела. «Информация достоверна?» – спросила она резко поменявшимся голосом. «Почему происхождение Стамиры внушает такой ужас?» «Ну, да, Хель, асгардская богиня смерти, но у нас и Даркас, Лаки, и, а может, дело в аристократических заморочках?» Хотя, вспоминая кабинет Саладина, пожалуй, авторитет и сила Стамиры неоспоримы. Может, и на уровне целого принца Ираклиона, кто ее знает. «Более чем», — подтвердил Тимми, поправив очки, мягко коснулся моего плеча и слегка потянул прочь. «Крис и Антей обогнали нас сразу, причем это даже не выглядело как спешка, просто шагали они размашисто и быстро, почти уже оставив позади и мрачно смотревшего вслед Ская, и встревоженную Диаспору, мы столкнулись с Брендоном. Тот было улыбнулся неловко, но Тимми молча махнул рукой нам за спины, и Брендон понятливо просочился мимо. Через несколько мгновений ветер донес приглушенный его голос. Та самая Хель. Похоже, все, кроме Ская, посещали уроки, на которых освещались нюансы аристократии Асгарда. Коридоры почти пустовали. Всех собрали в столовой для объявления новостей или внеплановой лекции, дав нам возможность спокойно собраться, как и задумано. Хотя в целом собирать было решительно нечего, разве что сумку, но и ее мне по-быстрому захватила Даркас. Единственное, нашлась еще одна, с припасами от кнута. Он встретился почти у дверей лазарета и был очень рад меня видеть, настолько, что обнял и закружил по коридору, почти выбивая весь дух из легких, непрестанно сокрушаясь, что не может составить компанию. Об отбытии он, как выяснилось, знал от Стамиры, но оставался в фонтане, и нужнее здесь, и заметен слишком со своими габаритами, поди еще спрячь, если потребуется. Иллюзии у Даркас, они с Тимми вежливо отошли в сторонку, мощные, но на такую тушу, распахнулись двери. Высунувшаяся из них Аль требовательно протянула руку. «Я, значит, жду-жду, а они тут сентиментальность разводят, ингредиенты». Она исчезла обратно, захлопнув дверь, как только получила сумку, а меня наконец поставили на землю, но момент был безвозвратно упущен. Хотя многострадальные ребра были благодарны за своевременное вмешательство, кнут еще помялся рядом, пока его не позвал кто-то из преподавателей фонтана. Целительница Каракурт милостиво, но непреклонно пригласила нас в лазарет, снова меня осмотрела, оставила прежние рекомендации и перекинулась еще парой слов, инструкций. Саль, та покивала, ждали в итоге в фойе. Аль, прислонившись к стене, изучала отполированный до зеркального блеска скальпель. Тимми сидел на кушетке напротив, Даркас, рядом на стуле, и вместе ковырялись в мобильниках, может, сеть настраивали, или писали нашим. Интересно, куда нас поведет Стамира, сразу в Магикс, или обходными путями к убежищу, как к приоритетной цели, может, путешествуя мимо столицы, на озеро Роткалучи заглянем. Конечно, в истории, которую я помню, Блум не помогла корона из дворца Домино, да и Дафна, вроде, сил не подкинула. Но что-то после их разговора с каноничной Блум изменилось. Что, не новая трансформация, она пришла сильно позже вроде, да и во втором сезоне только Чермикс засветился, а уже в третьем, Энчантикс. Что-то про то, что ведьмы не могли отобрать силы Блум. Типа она сама их в себе заблокировала, потому что поверила, что отобраны. Звучало почти правдиво, ну, это магия, тут реально верить надо. Энергия, конечно, тоже составляющая немаловажная, но без веры, без четкого понимания конечной цели, выйдет только пшик. Да и Чермикс, мы уже выяснили, с высокой долей вероятности поможет. Ну и что, что магическое истощение, да, у Блум, как у хранительницы огня дракона, должен быть неисчерпаемый запас, или мне очень хочется так считать, но опять же, в вере вся фишка. То есть, как ни прискорбно признавать, что мультяшная Блум, что наша, из крови и плоти, сами себе доступ к крыльям перекрыли. Тьфу, глупость какая. Здесь не мультик, и Блум не. Тут с противоположных сторон прибыли Хелия и Крис с Антеем. Последний нес сразу два рюкзака, первый, будто бы ничего, Крис несла себя, свиток и смахивающие на тактическую разгрузку нечто в трех экземплярах, один надетым, пару, в руках, вот, кстати, вопрос, зачем с ее количеством карманов, кармашков и подсумков еще и жилет с ними же, а еще два, зачем, Аль подскочила к ним, заглянула во второй рюкзак с подозрительно знакомой вышивкой, похожую я видела на вещах многих старшекурсниц, немедля пристроила скальпель в крепление для бутылки, удовлетворенно кивнула то ли себе, то ли Антею, потянула за уголок одного из жилетов, хмыкнула и замерла рядом, ткнувшись головой Крис куда-то в район локтя. Ни рюкзак, ни разгрузку, что примечательно, не забрала. Последней явилась Стамира. Ее обычно распущенные волосы были собраны в косу корону вокруг головы, поверх темно-синего платья, черный сарафан с чередующимися округлыми и угловатыми паттернами, в которых, если приглядеться, начинали чудиться руны, и плащ на напоминавших волчьи головы массивных серебряных брошах. Казалось бы, не очень удобно, но двигалась она свободно, и ощущение было, что это не торжественно выходной наряд, а почти боевое облачение. В принципе, не мне с моим Никсом судить о боевых облачениях. Пока что, готовы, юная кровь, осведомилась старая некромантка с насмешливым прищуром, и пусть иных путешествий с ней испугало бы, мне было как никогда спокойно. Примечание к части. 18 страниц, так сказать, набежал маленький кэшбэк за мое прошлое отсутствие. Творчество сейчас дается тяжелее, но живем-живем, тем более лейтыкие помогают, заменяя мне дофамин и просто вдохновляя. Вы тоже можете вдохновить. Очень ждем с лейт ваших отзывов и реакций на происходящее в главе, ну и предположение, что будет дальше, тоже интересно почитать. Некоторые отрывки из наших с лейт обсуждений кидаю в Телеграм, в ВК тоже появляются штуки, хотя и там не так чтобы часто. Из-за некоторых причин все мои карточки заблокированы и ваши донаты по номеру телефона на Сбер я получать не смогу. Теперь порадовать Ал копеечкой на чай и шоколадку можно на номер 7909-329-0916-тиньков. 66 глава. Слова, полные силы и пустые, нас не провожали. Даже сквозняки не несли по пустым коридорам далекие голоса, хотя я и не вслушивалась, не хотелось, если честно. Я застыла в ожидании, поправив сумку на плече. Аль утрамбовала туда мини-аптечку и эргономичный набор зелий для восстановления истощенной магической ведьмы, и в этой предусмотрительности виделся опыт быстрых сборов или игры в Тетрис. На вопрос о готовности от возглавлявшей операции Стамиры мы ответили утвердительно, кто кивками, кто уверенным «да». Ее губы растянулись в довольной улыбке, свидетельствуя о крайне благостном расположении духа, честное слово. Она будто на пикник собиралась нас вывести. Печатающий что-то в телефоне Антеи, следящая из-за его спины, положив подбородок на плечо, Крис со свитком под мышкой впечатлению не помогали. И их рюкзаки с разгрузками тоже. «Мы пойдем через подземные ходы между школами», — начала она. «Вмешаться мы не посмели, но у кого-то есть шанс, что у меня», — по лицу шли субтитры, некромантка издала смешок. «Молодежь совсем не учит историю. Будь они столь уязвимы для внешних и даже внутренних вторжений, давно оказались бы обрушены. Армию тьмы в коридорах просто развеет. Даже моим творением не под силу туда ступить. С прочими же, кого может додуматься пустить туда Айси, я справлюсь». Стамира озвучила это сухо, как констатацию факта, без малейшей гордости. Она бы и с армией справилась, пожалуй, не со всей, но со значительной частью. Кто-кто, а она всяко может не менее неубиваемое войско призвать. «Значит, двинемся в сторону Алфей», — уточнила Даркас, скрестив руки на груди. Вот она как раз выглядела по-кошачьей напряженной, разве что не шипела, почти не моргала и внимательно смотрела на Стамиру. Никак на врагиню, нет, но с огромной долей опаски, она всегда была осторожнее меня. Та улыбнулась шире, морщины углубились. Ее глаза почти полыхали напоминавшим о самой не внутренним огнем, но не давлеющей над всем живым силой из кабинета Саладина. Из всех школ она ближе к Магиксу и пока не оцеплена армией, поправил очки Тимми. Его мобильник снова мигнул оповещением. «Планируется ли пополнение отряда ее студентками?» – спросил он, оценивая не только маневр с обеспечением безопасности первого отрезка пути, но и выгоды от промежуточного пункта. «Здесь у меня зашевелились нехорошие подозрения. Кто бы мог с нами пойти, но это было глупо, самоубийственно. Хоть одна из них точно бы логично пришла к выводу о ненужных высоких рисках и, учитывая ситуацию и прошлый опыт, могла этот вывод на проклюнувшихся эмоциях и проигнорировать, а рыжий костер эмоций под боком точно не дал бы ее рациональной части задавить эмоциональную. Ох, ладно, вдруг обойдется еще, а подберем мы лишь Мэри, как фею Энчантикса, еще и на раскопках отметившуюся. И, может, еще Махиала не в качестве экстренного телепорта, в зависимости от того, кто заявит о желании присоединиться, поправила Стамира. С ее лица не исчезала улыбка, и я бы сказала, что мы ее почти умиляли. А вот формулировка была выбрана интересная, я бы не заострила на ней внимание, но сцена в кабинете слишком свежа в памяти. Кто заявит о желании, то есть и Фарагонду спрашивать не собирались. Возражений не нашлось как против маршрута, так и против гипотетических фей в отряде. Он у нас в принципе выходил разношерстный и терпимый, только не к эроклианцам. Последних я вспомнила зря. От лестниц раздались уже до оскомины знакомые шаги, быстрые, размашистые, впечатывающиеся подошвами в пол. Им вторили менее торопливые, скорее изящно скользящие, намного более тихие не только из-за легкости, но и из-за большей удаленности. Даркоровы тапочки, да их даже в мыслях не помянешь, если он собирается просить профессор Шустамиру. Хилья на секунду дернулся, хмурясь, но потом застыл. Должно быть, собирался приглядеть за Скаем по старой договоренности. Разлад с дедом, впрочем, стал весомым аргументом против продолжения опеки. Не откажусь посмотреть, как он пытается, ядовито бросил Тимми, снова нервно поправив очки. Шагал ли Скай достаточно громко, была ли акустика в фойе потрясающей, но взгляды он на себя обратил даже до того, как вывернул из-за поворота коридора, глазами ожидаемо вперевшись в меня, а через пару секунд переключив внимание на Стамиру, на вскинувшую бровь Стамиру. А, кровь Брендона, поприветствовала его пространно она. Я по прошлым примерам ожидала что-то вроде крови Ираклиона, а от фразы первым вспомнился сокомандник Тимми, но, вроде, так звали и короля, вернее, как минимум трех до отца Ская. Славный потомок королей тоже недоуменно нахмурился, застигнутый врасплох, но все же вежливо кивнул, и даже почти намекающим движением поклонился и идеально, как по книжке этикета, поприветствовал Стамиру. То есть на какие-то уроки он все же ходил. «Неужели хочешь присоединиться к нашему отряду?» — уточнила она со скрытым намеком, или просто с весельем, пожалуй, слегка щурясь, вглядываясь будто бы внутрь принца. «Меня, да и не только, судя по явно привычному и как бы еще не инстинктивному смещению альтак, чтобы встать рядом с Антеем, чуть перед Крис, перекрывая ей линию атаки, передернула от перспективы. Скай нам нужен как армии, целитель. Благодарю, но вынужден остаться в красном фонтане, как бы мне не хотелось иного», — сказал он отстраненно, будто искренне расстраиваясь. «Ха!» — Тимми нахмурился и подошел ближе, почти готовый что-то сказать, но в последний момент передумал, а Скай снова посмотрел на меня. «Я хотел бы попросить дать мне несколько минут поговорить с Мишей», — попросил он у Стамиры, переведя вопросительный взгляд на нее. «Да может он хоть раз мое мнение учитывать. Говори при всех», — воскликнула я, скрещивая руки на груди. «Вот еще, секреты с ним разводить. Может, не очень умно с моей стороны, но внутри все противилось приватному разговору. Если собирается сказать что-то секретное, передумает». Стамира рассмеялась, не разозлившись, что я влезла в ее беседу с принцем, а я мгновенно успокоилась, хотя и не устыдилась. «Да, она командует нашей компанией, логично у нее просить разговора с одной из подопечных, но все равно, я личность, а не вещь, не стратегическая единица и не еще Дарка разберет что». Голубые глаза сверкнули, но не злостью, а каким-то даже сожалением с оттенком отчаяния. «Ты слышал слова Миши, юный принц, и я препятствовать не стану, но помощи не жди», — обозначила позицию невмешательства Стамира. «Уже принц, а не кровь Брендона». Как раз к этому моменту стихли шаги. Диаспора стояла в фойе недалеко от входа и буравила мрачным взглядом Ская, но выглядела спокойно, уверенно, и словно бы вообще не переживала. Может, о чем-то они уже договорились, может, она верила, что краткий ликбез «кто такая Хелли, почему нужно хотя бы вести себя вежливо» остановит его от совсем бредовых идей. Скай благодарно кивнул Стамире, мимолетно обернулся на Диаспору и подошел ко мне. Тимми стоял за моим плечом. Я отчетливо слышала его дыхание, на подсознательном уровне ощущала напряжение, и, пожалуй, он был близок к тому, чтобы вытащить бластер. «Миша, я...» Скай сделал еще шаг, ближе, намного ближе, чем хотелось бы и чем предписывал чопорный аристократический этикет, возвышался надо мной с взглядом полным сожаления и затаенного волнения, будто пытался убедить, что ему не плевать, что переживает обо мне. Очень хотелось отойти, но как-то неловко шарахаться от него, пусть и иероклянец, еще и вот так напоказ. Я беспомощно оглянулась на Диаспора, но та не подарила мне ни единого взгляда, не отрываясь от Скайа и, кажется, почти не мигая. Мне жаль, что у нас не всегда получается верно донести друг до друга наши мысли и найти взаимопонимание, но я действительно хочу, чтобы ты знала, как я ценю наши должностные отношения, искренне и тихо, но весьма внятно для всех вокруг говорил Скай. Почти признание. Я с трудом не дернулась. Где-то здесь должен был оказаться подвох. Не идти с тобой, не мое решение, но ты и сама бы не хотела видеть меня рядом. Я ты не вещь, Миша. Я позабыл про вежливость и уроки риторики, использовал неправильные слова, чтобы выразить свои чувства. Я волнуюсь о тебе, и как подтверждение моей искренности. Вот, возьми, резко обрубил он слишком неловкую фразу с паузами и слишком велеречивым тоном. Так значит, мелькнуло в голове, кроме уроков этикета, посещал он еще и риторику. Скай протянул мне открытую красную бархатную коробочку, в которой блестела бабочка с рубиновыми крыльями и золотым крестом вместо тельца. Выглядело слишком дорого, слишком изящно, слишком по-фивски, что вызывало больше сомнений. Бабочка идеально вписывалась в стиль. Я снова бросила взгляд на Диаспора, но та не казалась ни злой, ни удивленной. «Подожди, то есть, да, извинения я услышала, не скажу, что приняла, но, скажи, если я не права, но эта вещичка из сокровищницы Ираклиона или сделана на заказ?» Я сощурилась. От бабочки, к слову, фанила магией. «Из сокровищницы», слегка вздохнув, но не став врать или юлить, ответил он, укрепляя смутные подозрения. Общение с друзьями, особенно с недоверчивой Даркасой, опытной в понимании аристократии Сорой, давало плоды. Тупой я была лишь в ситуациях, когда эмоции давили или просто что-то отвлекало. Сейчас не отвлекало ничего, все наслаждались бесплатной сценой. Армия тьмы, к слову, теперь должна подохнуть в лесах сама, не дожидаясь экзорцистского привета. Картинка складывалась весьма стройно, да и молчаливое присутствие Диаспора давало большинство ответов. Она в курсе, не возражает, напряжена, но не вмешивается, значит, плащики древних, возможно, собственными холеными ручками Диаспора или королева Ираклиона выбирали это украшение, упаковывая в бархатную коробочку, которая сейчас оказалась в руке Скайи, которую он протягивал вовсе не той, кому, как все планировали, она предназначалась.